Глава 20. Одна болезнь. Позавтракав, Лара прогулялась до клуба пешком, чтобы чуть-чуть растрясти эксель-порцию лапши в устричном соусе и стакан миндального молока. Но опоздать не боялась. Хизео вообще не назначил какого-то строгого времени, лишь обмолвившись, что они с Арисой просыпаются рано, и Лара может приходить с самого утра. «Вот и посмотрим, насколько рано вы встаете. Если что, тут есть небольшой парк рядышком». Наемница коснулась массивной ручки, успешно изображающей лакированное дерево, и толкнула дверь. Та бесшумно открылась и явила Ларе суровую морду охранника с винтовкой наперевес. «Мисс Уолкер, доброго утра! Проходите!» Коротко кивнув ей и отступив в сторону, проговорил мужчина. Значит, все-таки действительно рано. Уже и охрану начали выставлять, вместо того, чтобы просто закрыть двери. Значит ли это, что сегодня в клубе кого-то ждут, кроме меня?» Пройдя через холл, мимо пустой стойки администратора, Лара вышла к распахнутым дверям в общий зал и тут же отошла в сторону, пропуская пару мужчин в спецовке, что тащили прочь раскуроченный гостевой стол. Ого, кажется, вчерашняя встреча с Сертаки не прошла бесследно. Видимо, владелец клуба жаждет как можно быстрее вернуть заведению рентабельный вид. Пройдя внутрь залы, снайперша сразу увидела Арису, что с планшетом в руках деловито наблюдала одновременно за процессом выноса мусора и конкретно особо разбитой мебели и за процессом упаковки тех предметов интерьера, которые хоть и пострадали, но не сильно. «Мисс Уолкер», — молодая женщина бросила на чуть опешившую от такого официального обращения Лару веселый взгляд. «Хизео-сан ожидает вас в тренировочном зале. Джу, проводи гостью». Она властно окрикивает трущегося у стены охранника, и тот быстрым пружинистым шагом, подойдя к Ларе, пытается ей дружелюбно улыбнуться. «Ох, нет, мужик, не пытайся. Кажется, что тебе очень больно. А вдруг не кажется?» Лара едва слышно выдыхает, когда охранник отворачивается и следует за ним. Ком в кармане куртки легонько вибрирует, и, вытащив его, она видит сообщение от Арисы. «Мы тут к обеду закончим, и можно будет потанцевать, а то тренировочный зал небольшой». Почувствовав, как заныл синяк на бедре, Лара тяжело вздохнула. Ей очень нравилась внучка Хизео. В ней чувствовался и характер, и какая-то внутренняя легкость. «Наверное, мы даже сможем стать подругами, если я не помру в процессе выполнения миссии по добыче жетонов. Но, черт побери, как же больно с ней спарринговаться!» Джу провел ее в технические помещения через раздевалку для охраны к небольшому залу, половина которого была заставлена разными тренажерами, а вторая представляла собой устланный татами пол. «Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть». Хизео, сидящий в полуоборотах двери, не глядя на Лару, указал на место перед собой. Охранник деликатно удалился, и наемница, разувшись у входа, прошла в зал, аккуратно опускаясь перед японцем на пол и, как и он, принимая традиционную позу сэйдзя, только на женский манер со сведенными ногами. Когда тебя вот так приветствуют словами про смерть, волей-неволей начинаешь понимать, почему самураи повымирали, подумалась Ларе. Но вслух она этого, конечно, не сказала, молча изучая взглядом сидящего напротив нее человека. Хотя вот он не вымер. Интересно, сколько ему лет? Так в лоб и не спросишь. Но он наверняка старше Юриса. А тому... Там в новостях говорили что-то про пенсию. Значит, ему чуть больше 50 выходит. Ого, а так даже и не скажешь. О чем ты думаешь? Вопрос настолько внезапный, что она отвечает практически сразу. «О возрасте». И замолкает, вовремя успев себя остановить. «А о чем должна думать?» «О крыльях бабочки, порхающей по ветвям сакуры, наверное». Лара сдерживает глубокий вздох и медленно, старательно тянет воздух носом. «О самосовершенствовании?» «Да, это тоже допустимо». Хизео, кажется, оказался доволен ее ответом. Встав, он жестом показал Ларе подняться, после чего потянул пояс, снял уваги и замер, позволяя наемнице как следует его рассмотреть. Примечание. Уваги – верхняя часть тренировочной формы для японских боевых искусств. И Лара рассматривала стоявшего перед ней человека со все более крепнущим пониманием, что перед ней стоит что-то невообразимое, невозможное и тем не менее существующее. Весь корпус Хизео был испещрен паутиной стальных линий, рассекающих синт-кожу, а наемница могла с уверенностью утверждать, что это была именно синтетическая кожа, и образующих странный завораживающий геометрический узор. Хизео глубоко вздохнул, и через миг по его телу снизу вверх прокатилась настоящая волна. Каждый обведенный линией фрагмент его кожи шевельнулся, приподнимаясь, и на миг обнажая скрываемое под ним металлическое нутро, и встал на место. Не коснулась эта метаморфоза только лица. Волна пробежала по шее до самой челюсти и исчезла. «Вы точно человек? Не какой-нибудь адаптированный искусственный интеллект, которому слепили тело под выполнение задач, а потом отпустили, когда договор истек?» «Если смотреть с этой позиции, то я, к сожалению, человек. Будь я тем, кого ты предположила, мало кто осмелился бы мне противостоять после истечения моего контракта. Но я не эй-эй-эй, а это значит, что я человек, к счастью». «Но как?» Потрясенная Лара даже постучала в грудь японца пальцем, словно ожидая, что тот зазвенит, как металлическая ваза. Он не зазвенел, с некоторой снисходительностью во взгляде, позволяя ей эту фамильярность. «Как я сказал тебе вчера, тот, кто лишает себя возможностью чувствовать, перестает быть человеком. Конечно, для того, чтобы так сильно аугментировать себя, мало лишь убедить себя сознательно ослабить организм чувствами. Нужно долго и планомерно взращивать состояние внутреннего контроля, покоя, который не позволит тебе захлебнуться чувством собственного превосходства. За превосходством всегда приходит презрение. Все и все, что ты презираешь, теряет ценность. Даже люди. В первую очередь люди. Самоконтроль и самосовершенствование – вот тот путь, который следует исповедовать настоящему воину. Но ты к этому пути пока не готова». Внезапно свернул свою лекцию Хизео, невозмутимо накидывая уваги на плечи и завязывая пояс. Потрясенная наемница стояла перед человеком, чье существование лишь допускала современная наука, заставляя себя поверить в то, что это все по-настоящему. Одно дело, когда в искусственно созданное тело заселяется эй-эй-эй, он никогда не был человеком и, как утверждали многочисленные источники как научного, так и масс-поп-формата, не испытывал никаких проблем с психикой, ведь у него этой психики как таковой никогда не было, он ее только имитировал. Совсем другое дело, когда человек заменял что-то в себе. Пройдя через процедуру имплантации и аугментации в Такеда, которые пусть относились к своим солдатам как к ресурсу, но на этом уровне уже как к ресурсу ценному, Лара имела в меру глубокие знания о том, как именно может влиять на человека искусственная часть тела. И знала, что самой большой проблемой до сих пор оставалось влияние психическое. С этой проблемой сталкивалось множество наемников, и лишь немногие находили в себе силы вовремя остановиться, запретить себе перешагивать какой-то предел. Совсем единицы сумели даже выйти из тиража, сняв с себя часть имплантов и сменив вид деятельности. Большая же часть, становясь зависимыми от постоянного улучшения собственного тела, чему немало способствовал нестоящий на месте прогресс, в итоге сходила с ума и истреблялась как нестабильный и опасный для социума элемент. Стоявший перед ней человек, все еще человек, был живым доказательством, что путь к спасению самого себя от того, что по-простому называли киберпсихозом, существовал. «Итак, вернемся к изученным тобой вчера ката». Вздохнув, Лара без малейших сомнений выполнила традиционный поклон и приготовилась страдать. Теперь у нее не осталось даже тени сомнения в сделанном выборе. Оставалось только доказать, что она достойна. Спустя 3 часа Хизео сжалился и объявил перерыв. Указав ей на висящее в открытом шкафчике полотенце, а потом также одним жестом на дверь в душевые, он предложил ей после душа выйти сразу на 2-й этаж, чтобы не мешаться под ногами работников. «Ариса уже наверняка озаботилась едой. Я попрошу ее составить тебе компанию. И не задерживайся тут надолго. Скоро пересменка у охраны». Хизео ушел. Лара, не собираясь радовать охрану видом своего голого зада, быстро ополоснулась под теплой водой, отжала волосы, с некоторым неудовольствием натянув обратно пыльную и потную одежду, вышла из раздевалки и отправилась по лестнице на 2-й этаж, без труда найдя там, словно специально для нее, открытую дверь из технической части в гостевую. Голодный глаз быстро нашел столик, на котором стояла заветная коробочка с едой, но, вопреки словам старшего Хасаши, Арисы там не было. Зато снизу доносился знакомый голос, услышав который, Лара непроизвольно перешла на крадущийся шаг, бессовестно подбираясь ближе с целью подслушать, о чем речь. «В любом случае, если там обсуждается что-то, что не для моих ушей, то любой из семейства Хасаши мне об этом легко намекнет. Или уведет Юриса куда-то для продолжения беседы. А если нет? Ну, детективу стоило бы озаботиться приватностью беседы. Получил распоряжение предоставить всю необходимую информацию вам». договаривает Хизео, потом через небольшую паузу продолжает. «Господин Сертаки пришел в себя вчера вечером, но мы сохранили это в тайне, как требовалось для решения некоторых вопросов. Уже сегодня вечером он будет готов лично с вами побеседовать, если это необходимо. Однако замечу, что господин еще достаточно слаб». «Я понимаю. Надеюсь, что тех данных, которыми вы располагаете, хватит, чтобы я нашел ответы на беспокоящие меня вопросы, и мне не пришлось посещать вашего господина в ближайшее время. Каким бы ни было мое отношение к нему, сейчас он под защитой закона и на моей стороне. Вредить ему я не хочу». «Я рад, что мы понимаем друг друга, и рад, что господин Сертаки сумел наконец найти себе достойных союзников». «Значит, беседа, по мнению Хизео, для моих ушей вполне подходит. Славненько». Лара, держась у стены, аккуратно добралась до предназначенного ей столика, который по счастливой случайности, не иначе, располагался четко над беседующими мужчинами, и замерла, грустно смотря на запечатанную в фольгу коробочку с чем-то вкусным. Пару мгновений она раздумывала, насколько важно для нее услышать все происходящее по сравнению с сосущей бездной, постепенно разворачивающейся в ее животе. Но вопросы отпали, стоило только прозвучать внезапному вопросу Хизео. «А как вы относитесь к мисс Волкер?» «Вот человечище. Ладно, я вся внимание». «К мисс Волкер?» — удивленно повторил Юрис. «А как я должен к ней относиться?» «Хо-хо, ну да, вопросом на вопрос тут не только один мудрый японец умеет отвечать». «Вы не хотите отвечать?» Голос Хизео звучит доброжелательно, даже словно понимающе. «Вы ждете от меня какое-то откровение?» Также доброжелательно, но значительно тише отвечает Юрис. Лара недовольно хмурится и, припав на одно колено и опираясь пальцами на пол, аккуратно выглядывает через край второго этажа вниз, но видит только две макушки. «Или хотите порадовать мисс Волкер комплиментами ее мастерству снайпера? Так я могу сказать ей это лично». «Он что, услышал меня? Невозможно. Я точно знаю, что двигалась максимально бесшумно. Чтобы меня услышать, нужно обладать очень крутыми имплантами». «А у него их нет». «Или есть? Откуда?» «Нет, скорее я просто хотел удовлетворить свое любопытство и узнать, насколько хорошо полиция обеспечивает своих сотрудников». После пары секунд тишины, в которой наемница даже дышать перестала, озвучивает настоящую причину Хизео все тем же доброжелательным тоном. «Прошу простить старика за эту маленькую хитрость. Лара, присоединишься к разговору?» Наемница, все еще пребывая в недоумении, чуть отодвинулась назад и, встав, подошла к краю, опершись локтями на перила и с подозрением смотря в невозмутимое лицо детектива, что в этот момент смотрел на нее. «У меня аугментация весьма среднего качества, господин Хасаши. Полицейским моего ранга не ставят ничего действительно стоящего. Я просто предположил, а вы мою догадку только что подтвердили». Юрис едва заметно улыбнулся ей и снова перевел взгляд на коротко хохотнувшего японца. «Я так понимаю, то, что вы хотите мне показать, относится и к моему делу, и к делам мисс Волкер в равной степени. Потому она здесь». «Я знала, что он не мог меня услышать. Но как он догадался? Вот же выискался умник». Лара не могла понять, чего мне было больше. Досада от того, что ее провели, или веселье от того, что провели Хизео. «Отчасти», — уклончиво ответил управляющий. «Прошу вас следовать за мной на третий этаж». Лара, взяв со стола коробочку с едой, без всякого стеснения шуршала фольгой, сминая ее в шар, и вместе с упаковкой от палочек запихнула в карман штанов, дожидаясь, пока Хизео, несущий в руках какой-то бумажный пакет, и Юрис, держащий в одной руке свой плащ, а в другой сумку, поднимутся на второй этаж и поравняются с ней. Скромненько пристроившись в хвост, наемница пошла следом за детективом, буравя его спину взглядом и шустро орудуя палочками. Спина и все, что к ней прилегало, с прошлого раза хуже не стали. Так что Лара с чистой совестью совмещала приятное с полезным, пользуясь, что никто не может поймать ее с поличным. Поднявшись на третий этаж, Хизео остановился возле открытого дверного проема. Шикарные двери из дерева, что в прошлый раз закрывали вход, стояли рядом, прислоненные к стене и варварски раскуроченные направленным взрывом в области замка. «Прошу». Японец указывает открытой ладонью на вход и, пропуская перед собой Юриса и Лару, заходит последним. «Располагайтесь с комфортом». Лара уже видела эту комнату через прицел выданной винтовки. Да, встроенная в ее глаза оптика отказала, когда по заведению ударили Эми. Но снайперка была экранирована и потому отреагировала лишь слабыми помехами, даже не отрубив автоматически включившийся в темноте режим ПНВ. Конечно, тогда ей было слишком паршиво, да и обстановка не располагала рассматривать комнату. Но сейчас, в мягком рассеянном свете изящных хрустальных светильников под высоким потолком, Лара могла оценить сдержанную роскошь и решила начать оценку с проверки кожаного дивана. «Прохладный, скрипит, в целом неплохо, но мне кажется, что удовольствие не соответствует цене». Скинув ботинки, наемница забралась на него с ногами, внимательно следя за выражением лица Хизео. Тот был невозмутим, как солдат на параде, и Лара, выбрав удобную позу, продолжила кушать уже чуть медленнее, победив чувство острого голода и посматривая на севшего на другой конец дивана Юриса. «Интересно, что у него в сумке?» «Итак, начну с того, что самая важная и щекотливая часть информации, которую успела собрать наша организация, была утеряна в результате нападения неизвестных на серверную». Хизео привлек к себе внимание и жестом указал на противоположный от двери конец комнаты, где виднелся обугленный провал в покрытую копотью комнатку. Но кое-что господин Сертаки все же смог спрятать так, чтобы об этом никто не подозревал. Подойдя к тяжелому деревянному столу, управляющий провел пальцами по засветившейся от прикосновений столешнице, активировал висящий на стене экран, а после, вытянув из-за уха тонкий кабель, воткнул его в открывшийся рядом с сенсорной клавиатурой разъем. «Он спрятал информацию в себе, и вчера я ездил к господину не только для того, чтобы справиться о его здоровье и отчитаться о делах, но и для того, чтобы чип с данными смогли извлечь и передать мне». Судя по всему, речь о каком-то типе саморазрушаемых чипов, завязанных на показатели жизнедеятельности владельца. Дорогая и редкая штучка. Лара отставила пустую коробочку из-под лапши на небольшой журнальный стол рядом с диваном и обратила внимание на мягко засветившийся экран. Запись велась явно из глаз самого Сертаки и показывала собравшихся в его вип-ложе гостей, двое из которых были незнакомы Ларе, но лицо третьего она узнала бы даже в таком виде. «Знатно же я тебя потрепала, ублюдок!» С мстительным удовольствием наемница рассматривала когда-то по-бандитски красивого мужчину, который, пользуясь новейшими благами Такеда и согласно внутреннему порядку, раньше использовал скрытую аугментацию. Теперь же, лишенный установленных в него по заказу корпорации имплантов, а также половины родного черепа и нижней челюсти, Джон Грэгхэм был вынужден использовать куда более доступные внешние аугментации. Швы, где импланты соединялись с родной плотью, были пунцово-синими, совсем свежими, и явно доставляли своему обладателю дискомфорт, от которого он избавлялся привычным для военного способом. Сертаки смотрел на сидящего рядом с Грэгхэмом человека, но Лара, в упор смотрящая на Джона, увидела, как тот вытащил из сумки инъектор и, поморщившись, вколол себе в шею сразу целую ампулу. «Слишком много хотят. Пора бы уже брать пример с таких нелюбимых вами советов. Мы не пляшем под их дудку». Тот, на кого смотрел Мэтью Сертаки, говорил на английском со специфическим твердым, излишне раскатистым акцентом, а выглядел при этом как профессиональный боец из какой-то высшей лиги. Пошитый явно на него костюм, невзирая на идеальную посадку, смотрелся инородно и делал своего владельца еще крупнее, чем тот был. Светлые жидкие волосы, небрежно зачесанные назад, выступающие надбровные дуги, кривой, ломанный в нескольких местах и неправильно сросшийся нос, какая-то надпись на груди, видневшаяся в расстегнутой на две пуговицы от ворота рубашки — все это плохо сочеталось с острым пронзительным взглядом бесцветных глаз. Кадр замер. «Сергей Ростовенко, выходец из Советского Союза. На родине вроде как был осужден на смертную казнь, но успел сбежать. Или ему дали сбежать. Политика грязна. В США достаточно быстро сколотил себе новую банду, отдавая предпочтение бывшим землякам, потрошителям в частности», — пояснил Хизео и пустил запись проигрываться дальше. «Что вы от меня хотите?» — мягкий, спокойный голос Мэтью звучал из-за кадра. «Чтобы ты играл свою роль дальше, делал, что говорят, и не путался под ногами». Взгляд Мэтью перемещается на Джона Грэгхэма, который машинально трет шрам сращения возле подбородка и морщится, тем не менее продолжая прикасаться к лицу. Джон Грэгхэм, бывший боевик Такеда, опальный лидер одного из спецподразделений. Официально мертв, неофициально тоже мертв. Совсем неофициально в розыске. Информация об этом доступна только самой верхушке их безопасников. Чужака, который принесет Такеда его голову, корпорация выпотрошит до самого дна из страха, что их секреты куда-то утекли. Впрочем, такая участь будет ждать и большинство их собственных сотрудников, — пояснил Хизео. Запись продолжилась. «Господа, я же предложил вам куда лучший выход. Мои активы, мои деньги. В конце концов, я готов отдать вам Детройтский клуб. Партия, которую вы ведете, слишком высока для такого игрока, как я», начинает владелец Экзидиса. Но Ростовенко качает головой, и тот замолкает. «Так дела не делаются. Ты или с нами, или против нас». «Вы мне угрожаете», — констатирует Мэтью. Ростовенко пожимает плечами, не собираясь этого опровергать. «Не понимаю, что тебя не устраивает?» — звучит третий голос, и взгляд Сертаки перемещается на его обладателя. Ларри, это лицо, моложавое, слегка дутловатое, кажется смутно знакомым, но она в упор не помнит откуда. «Ты 5 лет спокойно проворачивал все, что обещало приличный доход, невзирая на сложности и грязность дела. 15 лет назад сам неплохо наподдал этим спесивым уродам и вышел сухим из воды. А теперь вдруг пытаешься дать заднюю? Пытаешься нас кинуть? Не забывай, в чем городе ты творишь свои делишки. Все, что у тебя здесь есть, ты получил только благодаря моей благосклонности и поддержке наших друзей». «Ого, сколько гонора! А юрист-то, походу, лично знаком. Вон как зубы сжал, аж отсюда скрип слышен». «Кристофер Эванс, уже почти 10 лет как бессменный комиссар детройтской полиции», кратко представляет его Хизео. «Точно. Он же давал интервью новостным каналам по поводу ситуации в клубе. Вот откуда он мне знаком. Из новостей». «Кристофер, я ценю и, конечно, помню, кто помог мне устроиться в Детройте со всем доступным размахом. Но это с моей помощью ты получил голоса от городского совета. Я сделал тебя комиссаром. И только потом ты...» «Господа, не стоит тратить время на пустое препирательство». Еще один участник, остававшийся все это время где-то за пределами обзора, вышел из-за спины Мэтью, прерывая его сочащуюся сарказмом речь и, обойдя овальный стол, остановился чуть сбоку от Сергея, опираясь на столешницу ладонью. «Личная позиция каждого участника нашего собрания ясна. 4 за и 1 против. Общим голосованием решено придерживаться нового плана. Используем мощности заказчика, после чего экстренно уходим с грузом на резервную базу и обсуждаем новые условия сотрудничества. В конце концов, я более чем уверен, что и наш заказчик уже давно придумал, как переиграть и убрать лишних участников. Под лишними я подразумеваю нас всех, если что». Мужчина с приятными классическими чертами лица слегка беспечно улыбнулся, что слабо вязалось с его словами, и небрежным жестом поправил прическу. Еще один стоп-кадр. Генри Смитсон, один из топ-менеджеров Machinery Arms. «Ага, а вот и тот человек, ради встречи с которым детектив втянулся во все это дерьмо. Восхитительно, просто восхитительно». «Так что, Мэтт, ты с нами?» Взгляд Сертаки встречается со взглядом Ростовенко, и владелец Экзидиса кивает. «Как будто вы даете мне выбор». Запись обрывается, оставляя в правом нижнем углу дату своего создания. 24 мая... 2086 года. Хизео молча отключает кабель, и Лар то и дело ловит его взгляд то на себе, то на хранящее молчание Юрисе. «Детектив, что вы думаете об этом?» Наконец прерывает тишину японец, присаживаясь на край стола. «Данная запись весьма ценна, но только в совокупности с другими, более вещественными доказательствами», откликается Юрис и трет переносицу указательным и большим пальцами. «Того, что вы переслали мне после клуба, в качестве доказательств тоже будет недостаточно. Это лишь собранная по крупицам информация, но у нее нет официального подтверждения. Если бы они действовали изначально самостоятельно, если бы Сертаки изначально был нашим информатором, то этого, может быть, и хватило бы, чтобы принести федералам и сказать «да расследуйте». Но, к сожалению, это не наш случай». «Что ты имеешь в виду?» – недовольно хмурится Лара. «Я имею в виду то, что их надо ловить с поличным, привлекая как независимых судей тех, кто может гарантировать объективность и непредвзятость закона. Ни городская полиция, ни федеральные службы нам сейчас в этом не помогут. Одни напрочь коррумпированы, для вовлечения вторых слишком мало фактов». Повисла неприятная тишина. «Я все еще не понимаю, почему ты считаешь, что федеральные службы не возьмутся за это уже сейчас?» Лара, спустив ноги на пол, сунула их в ботинки и, зашнуровавшись, откинулась на спинку дивана, скрещивая руки на груди. «Я, если честно, тоже, хотя чувствую, что в ваших словах есть доля истины». «Доля!» — Юрис усмехается, глядя на Хизео. «Господин Хасаши, вы знаете, о каких спесивых уродах, которым наподдал Мэтью Сертаки, идет речь?» Японец отрицательно качнул головой, и детектив продолжил. Согласно полученным мной утром данным, около 15 лет назад против Мэтью Алкеуса Сертаки было очень тихо запущено очень сложное многосоставное дело, в котором его обвиняли в крупной краже и антикорпоративной подрывной деятельности. Обвинителем выступала маленькая дочерняя компания другой, чуть более крупной компании, которая, в свою очередь, неформально была ширмой для одной большой и очень влиятельной мегакорпорации. То дело длиной в полтора года Мэтью выиграл. Даже более того, его признали пострадавшей стороной, которая физически не могла выполнить заключенный договор из-за халатности заказчика, а также непредоставление всей полноты сведений о предмете договора. Мутная история, в которой каждая из участвующих сторон что-то скрывала, в итоге закончилась для Сертаки хорошо. Мэтью заплатили денег, очень много денег, и он, что удивительно, даже остался после этого живым и здоровым, и, словно ничему не научившись, решил связаться с этой мегакорпорацией вновь, спустя 15 лет. В этот раз у него не было желания рисковать и подставлять заказчика, но за него все решили его партнеры. Заказчик, на которого работали эти уважаемые люди, это IAS. «Вы уверены?» Кажется, Лара впервые видит Хизео действительно обеспокоенным. «Да, теперь я в этом точно уверен. Они, — Юрис кивком головы указывает на темный экран, — точно знали, на кого работают. Ростовенко прямо заявила, что нужно брать пример Советов, а Союз — единственный, кто постоянно конфликтует с АЭС на почве их политики всестороннего контроля. Вдобавок, Эванс напрямую указывает на дела Сертаки 15-летней давности, а там только одно приметное пятно. И кто стоял за стороной обвинения, известно, в узких кругах, конечно». «Откуда вам это известно? Почему вы уже сегодня утром изучали такое далекое прошлое Мэтью Сертаки?» Хизео продолжает говорить обманчиво спокойно, но Лара чувствует скрытую угрозу в его голосе и видит, что это чувствует Юрис. «Мой шеф подозревал, что именно АЕС напал на клуб в тот вечер. Я пришел к Сертаке по горячим следам, состоящим из 10 трупов, которые остались в пригороде Детройта и похищенного корпоративного сотрудника. Наглая и грубая работа, которую никто и никогда бы не заметил». Юрис вдруг осекается, усмехается, словно ему пришла в голову какая-то очень забавная мысль, и продолжает. «Руководил той, с позволения сказать, операцией, тот же человек, что и нападением на клуб. Показать фото-видео или поверите на слово?» «Я вам верю, детектив. Пожалуйста, продолжайте». Хизео чуть меняет позу, перенося центр тяжести обратно со ступней на бедра, всем весом усаживаясь на стол. Он совершенно точно собирался напасть на детектива, если бы тот дал ему недостаточно веское обоснование своей информированности. Что же такого сделал для семьи Хасаши этот Сертаки, что Хизео так защищает его жизни и интересы? Лара едва слышно выдыхает, понимая, что... Нет, она бы не бросилась защищать Юриса, она же не самоубийца, но его смерть была бы для нее неприятной. И дело не в том, что она жила у него дома. В конце концов, не будь детектива, она бы смогла пользоваться его квартирой куда более свободно. Он, кажется, только что стал ее союзником. Настоящим, глубоко заинтересованным в том, чтобы разобраться, пусть не с Грэхэмом, но с его подельником. Таким, которому можно будет подставить спину, как минимум, до того момента, пока эта история не будет завершена раз и навсегда. Таких людей Лара привыкла ценить. «Джеймс имеет какие-то свои источники, которые позволили сделать ему такое предположение. Я о них не знаю, но доверяю ему. Нет ни единого повода не доверять. Мэтью Сертаки получил предварительное одобрение о включении в программу защиты свидетелей именно благодаря его связям. А когда человека собираются включить в эту программу, то изучают все, что с ним произошло, и, конечно, тот конфликт не прошел мимо внимания федералов. Так как Джеймс сейчас буквально курирует всю ситуацию, как ответственное лицо, он имеет допуск ко всем собранным данным по объекту защиты и передал утром то, что узнал мне». После фраз Ростовенко и Эванса все сошлось, и теперь мне в общих чертах понятно, что произошло. Непонятно мне только одно. Лара уже чувствует, как взгляд Юриса обращается к ней и догадывается, какой вопрос он задаст. Каким образом мисс Волкер относится к записи, которую вы продемонстрировали? Лара сталкивается взглядом с Хизео. Таким заинтересованным, выжидающим взглядом, словно ему самому очень интересно, что же наемница сейчас скажет. Как выкрутиться? Благо, что у незаметно соскользнувшей в ускоренное состояние Лары есть время, чтобы придумать ответ. «Черт японский, чего ты хочешь сейчас добиться? Что проверить? Насколько искусно я вру? А буду ли я врать? В этом нет никакого смысла. «Ну, мне придется сменить место жительства, что, конечно, немного обидно, но у меня есть деньги, чтобы даже снять что-то умеренно комфортное. Возможно, он останется недоволен тем, что я использовала его дом как убежище, но, опять-таки, его за язык никто не тянул, сам согласился. Из плюсов? Можно будет в открытую спланировать, как именно выловить этих ублюдков и отправить на тот свет. Ну, может, кого-то и арестовать, но уж если сам Юрис очень хочет убить Смитсона, то вряд ли начнет играть в праведника и запрещать неубийство Грэхэма. И лицензироваться тоже вряд ли потащит в приказном варианте. Ну, не сразу, так точно. Джон Грэхэм убил моих родителей, когда я была маленькой, а я осталась жива лишь по случайности и всю свою жизнь прожила под чужими именами. Сделала карьеру военного, пошла на контракт с Такедой и нашла его, случайно. По иронии судьбы, Такеда распределили меня к нему в отряд. Я попыталась отомстить ему, все спланировала, но наш общий работодатель ухитрился все испортить и спас ему жизнь, чтобы вытрясти из него все накопленные им за время работы грязные секреты и грохнуть самостоятельно. И упустил его. Теперь Грэхэм знает, кому обязан вот этим красивым лицом, увел за собой свою банду такедовских фанатиков и жаждет получить мою голову на блюде. Вроде бы ничего не упустила. Лара разводит руками, даже с каким-то предвкушением, ожидая реакции на ее слова. «Теперь понятно». Спустя пару мгновений отвечает Юрис, все с тем же задумчивым лицом, с каким только что озвучивал информацию Хасаши, и переводит взгляд обратно на управляющего Экзидисом. «А какое место в этой истории занимаете вы?» Кажется, вопрос становится неожиданностью для Хизео. Он с некоторым недоумением смотрит на ожидающего детектива, хмыкает и качает головой. «Наблюдателя. Да, думаю, что моя роль сводится именно к этому, если, конечно, что-то не изменится особо сильно. И, конечно, я от лица Мэтью Сиртаки предлагаю вам это место». Управляющий обводит рукой пространство вокруг себя, как самое удобное для встреч и обеспечивающее конфиденциальность всех переговоров. Полную конфиденциальность. Не иначе, как заметив ехидную усмешку Лары, уточняет Хизео. «Хорошее предложение. Обязательно им воспользуюсь». Детектив встает, берет свой плащ, перекидывая его через локоть, поднимает стоявшую у дивана сумку, вытаскивает из сумки тканевый сверток и кладет на подлокотник дивана. «Благодарю за предоставленную информацию. Если вдруг появится что-то еще касательно кого-то из этой...» Юрис запинается на миг, словно проглатывая какой-то некультурный эпитет. «Группы, прошу сообщить мне вне зависимости от времени суток». «Конечно, будем на связи, детектив», — согласно кивает ему Хизео и насмешливо прищуривается, глядя на заелозившую на диване Лару. «А это?» «А это вам, от Шого Хэчиро». Лара может поклясться, что после этой фразы самоконтроль управляющего дает трещину. Он словно вдруг забывает вдохнуть от удивления, подняв брови и глядя то на Юриса, то на сверток, но быстро берет себя в руки. «Вас проводить?» «Нет, я запомнил дорогу». «Лара?» Юрис оборачивается на наемницу, кивает ей и выходит из ложи. «Так, погодите-ка, а я?» Лара с непониманием смотрит вслед детективу и бросает короткий взгляд на японца. «Думаю, что планы слегка изменились, и на сегодня ты свободна». Уже не скрывая усмешки, говорит ей Хизео, хотя его взгляд все так же прикован к оставшемуся на диване свертку. «Больные одной болезнью друг друга поймут». «О чем он?» «О, но как он узнал?» Может, заметил что-то в его лице, когда Смитсон появился в экране. «А, к черту. Можно было бы написать, но лучше перехватить детектива, пока он еще не ушел. Решу все сразу». «Благодарю». Лара, вскочив с дивана, коротко кланяется и быстрым шагом, почти бегом, выходит из кабинета. Два шага по лестнице, прыжок, оперевшись ладонью на перила. Лара приземляется уже на втором этаже, не так тихо, как ей бы хотелось. Твердые подошвы армейских ботинок для выполнения таких фокусов совсем не подходят. И, встретившись с чуть удивленным взглядом обернувшегося на звук детектива, выпрямляется. Убрав с лица белую прядь отпущенных после душа на всю возможную длину волос, Лара идет к стоящему мужчине, останавливаясь в полутора шагах от него. «Что-то не так?» — осторожно прерывает молчание Юрис. «Ты не сказал, мне нужно дождаться тебя в квартире, или я могу где-то оставить твой ключ?» Детектив хмурится, окидывает Лару взглядом, потом оглядывается, словно ища что-то или кого-то, и снова смотрит на наемницу. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе оставлять где-то ключ от квартиры?» Лара чувствует в его голосе некое терпеливое ожидание, словно она сказала какую-то глупость, и теперь от нее ждут объяснений сказанному, и понимает, что не понимает ничего. Диалог строится как-то очень глупо, словно в нем отсутствует важный контекст. Но ведь этот контекст прозвучал буквально только что. Я же рассказала, и ты вроде бы все понял, разве нет? Давай напомню, я не та, за кого себя выдавала, и за мной идет охота. Добавлю, что мое прошлое укрытие в Детройте уже однажды нашли, и там меня ждала засада. Интересное добавление. Юрий снова оглядел ее с ног до головы. Тебя выследили? Когда это случилось? Вчера. Лара растерянно запнулась. Да, наверное, выследили, но я не знаю как. Самой слежки я не заметила. Какая разница? «У тебя есть еще дела здесь? Мне нужно успеть на встречу в китайском квартале. Давай поговорим по дороге». «Дел нет. Давай». Окончательно перестав понимать, что происходит, Лара спустилась вместе с Юрисом на первый этаж и вышла из клуба. Детектив, одной рукой роясь в приложении такси, второй вытащил пачку сигарет из кармана пальто, протянул Ларе и, дождавшись, пока она возьмет, выбил себе. Щелкнул зажигалкой, поднеся ее наемнице в первую очередь. Неторопливо прикурил сам. «Ты решила, что я попрошу тебя покинуть мою квартиру из-за того, что тебя ищут?» Юрис не смотрел на нее, что-то активно печатая, и не увидел ее кивок. Потому Ларе пришлось продублировать голосом. «Да». «Ты считаешь меня идиотом?» Убрав коммуникатор в карман, детектив весело усмехнулся, наконец посмотрев на Лару, которая разрывалась между едким «да» и чуть более честным «нет». «Ага, сложный вопрос, понял. Не отвечай». Стряхнув пепел, Юрис с видимым удовольствием выпустил дым носом и глянул куда-то вдаль, на заполненную машинами дорогу. «Лара, ты же сама все это весьма красиво придумала. Где будут с большей вероятностью искать профессиональную наемницу с кровавым прошлым и неизвестным будущим? В квартире детектива с 25-летним стажем, живущего прямо напротив полицейского участка, или где-нибудь на окраинах города?» «В чем твоя выгода?» Лара прищурилась, не веря в то, что слышит, и нервно вдохнула древесно-горьковатый дым. Юрис, продолжая смотреть на проезжающие машины, пожал плечами. «Это же очевидно. Люди, которых мы хотим убить, — партнеры. Ростовенко потерял достаточно людей на штурме клуба, так что будет расходовать ресурсы аккуратнее, но все же у него эти люди есть. У Смитсона, в лучшем для него случае, двойка личной охраны в распоряжении. Эванс мог бы натравить на меня кого-то, но наши имена во всех новостях идут друг за другом, а этот подонок славу, ой, как любит, и рисковать сейчас не станет. Остается Грэгхэм. Много у него людей?» «Был десяток. Уже минус три, осталось семеро». «Хорошо, но их все еще больше, чем один. А я вроде как один. Так зачем мне усложнять жизнь своего потенциального союзника? Да и ради чего? Ради сомнительной безопасности?» «Думал бы я о своей безопасности», — он не договорил, криво усмехнувшись, и затянулся сигаретой. «Надо только понять, как именно тебя обнаружили в первый раз. И либо придумать, как этого не допустить снова, либо оставить все как есть и просто убить тех, кто за тобой придет. Мне больше второй вариант нравится. А тебе?» «А ты точно коп?» Наемница даже подошла чуть ближе, демонстративно оглядывая стоящего рядом с ней мужчину. «А то предлагаешь всякое, интересное и кровавое, подозрительно». «Ну, хочешь, арестую. Только после встречи, ладно? Вон, наше такси едет». Сделав последнюю тяжку, детектив мгновение смотрел на окурок в пальцах, а потом, выкинув его в урну, взмахнул освободившейся рукой. «Это он что, пошутил сейчас? Он умеет шутить? Интересно, Ротана знает?» Лара молча села в открытую перед ней дверь такси, бросила взгляд на сидящего на месте водителя индуса и прикрыла глаза, оперевшись затылком на подголовник. «Итак, переезд отменяется. Никаких новых обязательств на меня при этом не налагают. Даже скорее наоборот, мне открытым текстом предложили помощь в убийстве всех, кто придет по мою душу. Это подкупает? Да, пожалуй. Настолько хорошо, что просто странно. Может быть, Хизео был прав про больных одной болезнью? Ладно, детектив, твоя взяла. Я больше не буду занимать твое кресло и складывать ноги на стол». «Убедил».